Глава 17. Мир сузился до нескольких существ. Императора и двух стоящих рядом с ним женщин. «Браво!» Император медленно хлопал в ладоши, смотря на меня с презрением. «Дочь, которую я даже не знаю, от кого зачал. Еще одна претендентка на трон». Драконица так была шокирована его словами, что я смогла вернуться обратно в свое тело. «Ваш трон?» Я внезапно осмелела. «Нет, что вы! Вы столько на нем сидите, наверное, стерли!» Покраснела я, вздернув голову, посмотрела на мужчину, который приходится мне отцом. «Я бы предпочла новый!» «Дерзко!» — одобрительно кивнул он. «Но не быть тебе принцессой! Дочери поломойки не место во дворце императора! Только истинный наследник сможет сесть на трон!» И только сейчас я увидела женщину и ее огромный живот, выпирающий так, что стало понятно. Она скоро родит. Первый и единственный. Мои дети должны рождаться от принцессы королев. Позвольте вам представить. Моя супруга императрица Елань. По совместительству королева одного из дальних миров. Приветствуйте. Удачно разрешиться от бремени. Присела я в реверансе и в мгновение ока снова вознеслась драконица в небо, открывая портал подальше отсюда, понимая в какой-то горечи, что не видать мне алтаря и объединения с апостасью. Меня выкинуло куда-то над морем, блестящая гладь снизу и пушистые облака сверху. Летела без цели, просто наслаждаясь полетом, внезапно замечая пятерых братьев, летящих рядом, а на них сидящих еще двух. Все семеро оказались рядом, но зачем? Их и моя цель никогда не будет достигнута. Впереди показалось большое скопление скал. Я внезапно начала терять высоту, полностью теряя контроль над телом. Да и, в общем-то, драконицу я тоже не слышала. Это странное ощущение. Словно я до этого была невесомой, а теперь внезапно обрела вес в пару тонн. Выбрав скалу, я плюхнулась на нее и, свернувшись в клубок, чтобы не упасть, замерла. Даже оборачиваться не хотелось. Прикрыла веки от соленых брызг. «Ты не должна вот так винить себя!» Рядом стоял Тиукс. Я даже не пошевелилась, начиная медитировать, чтобы хоть немного успокоиться. «Подумай о том, что у тебя и до этого не было отца. И сейчас ничего не изменилось. Зато у тебя теперь есть 7 братьев. И наши семьи, и твои тоже. Алтарь можно создать свой!» «Да, это сложно и потребуется очень много всего, но этот вариант мы тоже рассматривали». Тиукс не отставал. Я только вздохнула, а потом обернулась и, собрав все оставшиеся силы, открыла портал, возвращаясь на ярмарку. Зашла в палатку, вернулась в комнату и переоделась в свою одежду. Забрала сумку и, не взяв ничего искупленного мне, вышла из палатки. Пожелала вернуться в академию. Я хочу собрать вещи и исчезнуть. Ненадолго. На то время, что мне дали на отдых. Доучиться я все же хочу. Пусть и без апостаси драконицы. Портал выплюнул меня возле ворот Академии. Я дошла до своей комнаты по какой-то счастливой случайности, не встретив никого. Переоделась в свои старые вещи и снова ушла к воротам. Магия оставалась на донышке. Я хочу оказаться там, где смогу просто отдохнуть и не встретить никого разумного. «И опасности. Побыть одной!» Взволнованно перечислила я, непонятно на что надеясь. Портал снова натянул свое полотно, и я, не раздумывая, шагнала в него. Я опять была в каком-то лесу, но напротив, в дереве, было дупло. Правда, высоковато. Недолго думая, цепляясь за ветки, залезла и заглянула в дерево. Поняла, оно пустое. Только старые листья и мох, и достаточно места, чтобы мне разместиться в нем. Достав плащ из сумки, я завернулась в него и улеглась на кучу листьев, успев повесить караульный маячок на вход перед тем, как уснуть. Мне просто надо побыть одной. Я слишком долго была в окружении множества людей и существ. Во сне странные голоса шептали что-то неясное и обещали несбыточное. «Бедное дитя, оставайся с нами. Наш мир пуст. Мы будем рады тебе. Посмотри, какой бескрайний простор». Леса, богатые дичью, горы, богатые каменьями и златом. Все будет твоим. Стань королевой. Начни свой род. Зачем тебе старый император? Одно слово, и все станет твоим!» Я огорченно вздохнула и перевернулась на другой бок. Магия здешнего места была мягкой. Она легко наполняла мой пустой резерв. Ласкалась, как котенок или даже как мать, ласки которой я не знала. Хорошо бы иметь свой дом. А каково это – иметь свой дом? Проспала я очень долго. Наверное, сейчас примерно где-то полдень. Судя по светилу прямо над моей головой. В ветвях шелестел ветер, я сначала выглянула из дупла и только потом вылезла, усаживаясь прямо под деревом на корень. В траве суетились мелкие, абсолютно непуганные зверушки. Мимо прошла самка оленя с малышом. Скосив на меня темно-лиловый глаз, прошла дальше, не посчитав меня угрозой. «Что думаешь над предложением богов?» Зевнула драконица где-то в сознании, сыто потягиваясь. «Так это было по-настоящему?» Удивилась я. «Конечно! Тебе открыли портал в новый мир! Видимо, боги сочли нас идеальной родоначальницей!» «А смысл во всем этом?» Мне стало грустно и жутко хотелось есть. «Проснись!» рявкнула драконица. «Ты королева! У тебя будет свой алтарный камень!» «Да как он будет? Там же что-то надо для этого, и наверняка сложно!» «А боги? Ты слышишь их? Спроси, попроси!» Занервничала она. «Попроси? Легко сказать. А как? Я как будто каждый день с ними разговариваю». «Хм, уважаемые... Нет, достопочтимые боги, я не знаю, как к вам обращаться, но я бы хотела попросить». Откашлялась, не зная, слышат ли меня. «Слышим, дитя. Проси. А можно мне алтарь? Ну, свой собственный. Алтари создают не боги, а те, кто этого желают. Но мы поможем. Покажем место силы, где можно его создать. И построить дом. Для себя и братьев. Что я должна сделать, чтобы стать королевой?» Мне стало как-то неловко. «Только желание. Твое и братьев. Смотри. Это место силы». Перед моим взглядом внезапно выросли горы, а между ними... Большое плато, на котором возвышался камень, весь усыпанный необработанными драгоценными камнями. От него шла такая мощь. Я моргнула и снова была под деревом. А что мне надо сделать? Что сказать? Просто подумай об этом. Сейчас сходи туда. Прислони руку, камень будет твоим ориентиром. Ты всегда сможешь найти его по магическому следу. А как называется этот мир? Решила уточнить. «Как ты назовешь?» И все. Я точно знала. Рядом уже никого нет. Не знаю почему, но я решила, что я не хочу идти сейчас к камню, а просто оставлю маячок. Покопавшись в сумке, я достала ту самую тетрадь с запрещенными заклинаниями и рецептами. Она уже взяла часть моей ауры, и я ее смогу найти без проблем. Уложив ее в дупло повыше, чтобы точно не попала влага или животное не нашло какое, и не попортила. Под ногами что-то хрустнуло. Я присела на корточки, раздвинула старую листву и с удивлением увидела золоченые куски. Словно золото сначала расплавили, а потом разлили. Множество пластинок, словно чешуек рыбьих, насыпали. Я подняла одну из них, крупную, чуть меньше, чем моя ладонь. Перевернув ее, я увидела множество вкраплений, необработанных драгоценных камней. Собрала несколько штук покрупнее и сунула в сумку. Открыв портал, я вернулась в мир, где оставила братьев. Пошла к палаткам. Я знала, что они меня сами найдут. «С тобой все хорошо». А откуда-то выскочил маг. «Все отлично». Достав золотую пластинку, показала ему. «Продадим?» «Не стоит. Тебе нужны деньги?» «Это продавать нельзя. Приметная штука. Ты знаешь, что это?» «Нет. А что?» «Это чешуя первородного змея». «Что это или кто?» «Я не помню такого в истории», — спрятала пластинку в сумку. «Идем, поедим и расскажу». Маг подал мне руку, и я взялась за нее. Мы зашли за ряд торговых палаток, выходя к большому навесу. Под ним стояло множество столов, а вдали несколько печей. Между столов суетились слуги. Один из них, завидев нас, поклонившись, повел за свободный, вернее, стоявший в неком отдалении. Мы сели за него, и когда слуга принес еду и вино, маг накинул купол от подслушивания. «Первородный змей — это тот, кто откладывает икринки миры. а потом становится основой для них же. Так где ты это взяла?» «Ну, тут, в общем...» Я замялась. «Мне боги мир подарили. Сказали, им нужна королева. И нас зовут». «Судя по твоей ауре, ты веришь в то, что говоришь, но не понимаешь. Об этом надо пока молчать. Что сказали тебе боги?» «Что я могу сделать сама алтарь, свой и ваш. Есть камень сосредоточения магии того мира». «Вот это уже интересно. Но за новыми мирами охотятся многие. Все хотят быть королями мира. Не ходи туда без нужды, не оставляй след. Нам надо подготовить все для возникновения нового алтаря. И то, что это место найдено, это уже легче. Ведь найти точку сосредоточения магии, да еще и никем не занятую, просто невозможно. Да и то, что ты, не замужем, весьма важно в этом ритуале». «Не замужем? Это...» И тут до меня дошло, о чем он, и я покраснела. «Ну, после того, как ты станешь королевой, он не устоит точно. Но вот захочешь ли ты сама?» «Захочу. Мне плохо без него». На глаза набежали слезы. «Тогда мы поторопимся. Ешь давай, дел не в проворот». Он подсунул мне тарелку. «И молчок про все пока. Нам нельзя сейчас рисковать». «Я поняла», вздохнула. «Но больше ни на какие показы лошадей и ужины не пойду». «Не ходи. Новость о том, что у императора скоро появится наследник, перебила новость о твоем появлении. Это уже никому не интересно. У нас еще 4 дня ярмарки. Давай отдыхать и развлекаться». Он отцепил от пояса кошель и положил на стол. «Здесь монеты не кончаются, он бездонный. Пользуйся. Ну и тебя будет сопровождать Беттон». «Я больше не сбегу», — вздохнула я. «Верю. Но леди не должна одна находиться в общественных местах». Он на меня строго посмотрел. «Да, да, да», — буркнула я. «Я же теперь леди, а не сирота». Маг встал, а на его место сел Беттон. «Приветствую, сестренка. Как будем развлекаться?» Я посмотрела на него и потом на кошель, оставленный на столе. Было бы на что, а веселье само найдется. Остаток дня я скупала все, что считала мне нужным. Посмотрела представление и даже заглянула на начало скачек. Если честно, не понравилось. Ну, скачут лошади, что в этом интересного? Вечером, придя в палатку, просто уснула, едва служанки сняли с меня одежду. Рухнула в кровать и отправилась летать.